Глава 27. Гнаться за Аланой, настаивая на правдивых ответах, смысла я не видел. Чёрта с два я ее смогу прижать. Не руки же ей выкручивать. А на добровольное признание тут рассчитывать не стоит. Возвращаясь к брату на кухню, я хорошенько принюхался к своим ладоням, которыми прикасался к лицу невесты. Ничего отчетливого, кроме запаха кожи Аланы и ее обычного парфюма, уловить не смог. Но непонятное ощущение какого-то мощного родства с ней, сильной примесью вины, вновь нахлынули на меня. Вот только теперь они уж точно казались неправильными, чужеродными, что ли. Особенно из-за того, что их уверенно перекрывал, словно въевшийся в мои одежду и тело аромат Аяны. И еще пикантный моментик. Несмотря на то, какой трындец случился только что, у меня стояло, не думая падать. Но, однако, настоящего возбуждения я не чувствовал ни капли. Приплыли. Моей паре надоело ждать нашего окончательного сближения, и хитрая детка решила дать мне пинка в нужном направлении, использовав какое-то коварное бабское средство. Чем, по расчетам Аланы, должен был завершиться ее визит? Изнурительным трахом? Совместным пробуждением, желательно заставшими нас врасплох свидетелями? Да не удивлюсь, если у нее сейчас самые благоприятные дни для залета. То-то так старалась. И если бы не Родька, то, скорее всего, прямо сейчас я бы засаживал ей, убивая возможности дальше оттягивать счастливое воссоединение в образцовую семейную ячейку, плодящую маленьких метаморфов. Родька все еще был в шкуре, и я поднял с пола его увесистую тушку и перенес на диван в гостиную. Уселся в кресле дожидаться, когда очнется. Минут через пять он завозился, сразу заскулив, и вернул кожу, моментально схватившись за голову и вскочив. Но тут же упал обратно на задницу. «Твою же мать!» — буквально провыл он, скривившись и закачавшись вперед-назад. «Что же за хрень, Захар? Я же не... Что сотворил-то?» «Ты толком ничего», — успокоил его. И мне не дал. Есть от тебя польза, мелкий. Да мне не до шуток, заныл он, начав качаться еще сильнее, держась за виски. Я же на твою пару полез. Да как так-то? Она же мне и не нравилась никогда. Не пил и не обдолбанный. С чего переклинила, а? Он виновато уставился на меня, выглядя жалко перепуганным. Прости меня, я не хотел, не понимаю, как. «Зачем, бля?» «Выдохни, братишка. Алана тут сама начудила. Заставить меня на себя запрыгнуть хотела со стопроцентной гарантией. А сработало что-то в полную силу почему-то на тебе. Может, потому что несколько часов подряд до этого я трахался, как ошалевший. И не факт, что во мне хоть капля спермы осталась. Кончал я с Аяной каждый раз так, что чудилось. Она меня досуха выжимает. До состояния тысячелетней мумии, ей-богу. Резко вдохнул, вспомнив, в какой хренов фонтан моя кукляха меня способна обращать. И вот тут мой упрямый стояк обрел всю положенную чувствительность, напрямую связанную с импульсом желания от паха до мозга и с картинками недавнего секса. «Алана? А она? Ох, ни хрена себе! Вот су... Прости». Родька то и дело заикался, ошалело пялись на меня. «Стоит?» — кивнул я на оттопыренную ширинку в лохмотьях, оставшихся от его джинсов. И он покраснел еще больше, дернувшись прикрыться. «Аж до боли адской!» — смущенно пробормотал брат в ответ. «Пойди, блин, передерни, а то еще хуже станет, не дай бог». «Да тут уже хуже некуда!» Родька сорвался с дивана и ломанулся в ванную, неуклюже ковыляя и постановая. Я уж подумал, что и мне самому не помешает смотаться за тем же, но, как ни странно, после того, как моя похоть сама собой переадресовалась на воспоминания о постельной акробатике с Аяной, эрекция сошла на нет. Будто мой член был в курсе, что сейчас той, в которую он хочет, нет поблизости. И нечего торчать тут столбом, ее выглядывая. Я выплеснул чай, вымыл кружки и включил кофемашину. Заметно повеселевший Родька пришлепал босыми ногами по плитке, к когда напиток был уже готов. «Блин, обуйся! Шастаешь тут босой!» — заворчал я на него. «Да, фиг с ним!» — отмахнулся он совсем как в детстве. «Ты мне скажи, что мы делать будем? Алана же может нам... Ну, в смысле, мне предъявить? Типа попытка изнасилования. Черта с два она станет это делать. А вот нам есть, что ей в вину поставить. Как ни крути, это вполне себе на отравление тянет». «Скажешь тоже, отравление», — фыркнул брат. «Наверняка какой-нибудь афродизиак раздобыла. Страсть разжечь и все такое». «И все такое? А теперь представь, какое оно было бы, не окажись меня дома, или если бы тебя не вырубил. Ты же не в себе был. Мог и до смерти затрахать, если бы она не обернулась и сдачи не решила дать. А выкатился бы весь этот ваш кошачий концерт за пределы квартиры, и сколько бы продлился, кто знает. Перспектива, что соседи вызвали полицию и тебя застрелили бы, как бешеное животное, радует? А могли и вовсе без ментов обойтись. Ты в курсе, какая коллекция оружия у соседа моего по этажу Самойлова? Да он из тебя решето бы сделал мигом. Само собой, мы могли пережить большинство ранений, кроме разрывной пули прямо в сердце или голову. Восстанавливались не так быстро, как показывают в дурацком человеческом кино. Но все же в десятки раз скорее, чем человек. Серебро, застрявшее в теле, тоже могло стать серьезной, даже смертельной проблемой. Но кто же сейчас серебряные пули-то отливает? Да и медицина на высоте. Но ничего из этого не отменяло вероятности эпичного гемора, в который все могло вылиться. «Ну, если с такой точки зрения на это посмотреть», — насупился брат. «Только, знаешь, вам ведь реально жить потом вместе, а я, по сути, сам к тебе на постой навязался и, выходит, в ее расчеты не входил. Значит, не хотела она ничего плохого». «Ты к чему это сейчас мямлишь?» «К тому, что если она не в обиде, то на меня вообще наплюй. Она твоя будущая жена. Я и извиниться перед ней не переломлюсь, лишь бы у вас все нормально потом». Я моргнул пару раз, уловив некую незнакомую, или же давно забытую, что ли, тесноту за ребрами от его слов. «Да забей». Я глянул на часы, не желая продолжать разбор этой неприятной темы и анализировать неожиданное беспокоящее тепло в районе сердца. «Полтретьего. Давай по койкам». Родион еще что-то пытался бубнить, извиняясь, но я отмахнулся. «Мне тут наедине с самим собой все переварить необходимо». На Алану за ее попытку манипулировать мною таким образом я не злился. Да ради бога. По своей работе мне случалось иметь дело с такими внутрисемейными терками людей и оборотней определенного круга, что ее сегодняшняя выходка – невинная шалость. Ну не терпячка у дуры бабы. Хочется ей определенности, чего уж тут, расстрелять ее. 100% из 100 даю, что на нее мать давит, как на меня моя. Они у нас две те еще яростные поборницы идеи поддержания в достойном количестве популяции метаморфов и отказа смешения нашей крови с простыми перевертышами. Естественно, зацепила по ходу брата. И это плохо, но обошлось. Причем и для него, и на время для меня, и уже замечательно. Грызло меня другое. Я все никак не мог отпустить переживания и ощущений, которое вызвало во мне это чудодейственное средство, что использовала Алана. Не просто же так они мне показались какими-то чрезвычайно знакомыми, отпечатанными где-то внутри. Не отпускало понимание, что я их знаю, испытывал. И это приводило к очень любопытным и, вполне вероятно, очень значимым выводам. Могла ли Алана использовать в наши 17 это же средство, чтобы заставить выскочить наружу моего зверя? Судя по тому, как на раз выпрыгнул он уродьке, то запросто. А ведь брат на данный момент ни разу не голодный, легко возбудимый пацан, каким был я тогда. Смущало только, что сегодня я слишком реально чувствовал еще целую гамму эмоций, помимо возбуждения. Ностальгию, желание заботиться, вину и черт знает еще что. Вспомнить, было ли так же много лет назад, я не мог. Мы тогда с Аланой несколько дней мало что соображали, я уж точно. Только трахались и трахались, перекидываясь туда-сюда. По свершившемуся факту и с позиции опытных старших, наши семьи нарекли нас истинной парой. А мне и в голову не приходило как-то оспаривать это. Почему? Ну, допустим, я рос с мнением, что обрести истинную пару – это круто. В таком юном возрасте дважды круто. Но вот вопросик. Отчего мне после того безумства не сильно-то и влекло к ней, и я запросто согласился с решением наших родителей, что семью и детей нам рановато заводить и нужно повременить. Типа, само ритуальное действо по соединению состоялось. Ну, мы же уже не дикари примитивные, и нужно погодить и состояться в жизни. Нигде особенно не заныло. Тянуло ли к Алане? Ну да, поначалу-то сильно. Но Алана тогда была для меня тождественна сексу и удовольствию. А когда я стал находить все это и в других местах, так и осталось одно только. Черт, что? Что у меня к ней осталось? Понимание, что связано обязательством? Привычка думать, что однажды нам все равно быть вместе? Нечто из разряда аксиом, основополагающих законов природы. Как вода мокрая, то, что ты принимаешь как есть, не анализируя и не спрашивая себя почему. А вот сейчас задумался. И выводы-то не радуют. Если вдруг наша с Аланой истинность не более чем хитрый фокус, то это открытие не слишком что-либо меняло в нашем с ней положении. Если смотреть на все с точки зрения сохранения чистоты крови метаморфов, то она и была идеальной для меня кандидатурой для размножения. И вот, кстати, не слишком ли идеальной, чтобы чисто случайно и так удобно оказаться и истиной? У меня сейчас паранойя развивается. Или раньше мои мозги и логика были в глубокой заднице, что я жил, не спрашивая себя об этом? Как бы то ни было, просто так я это спускать не собираюсь. Разберусь. Как и с какими последствиями, еще понятия не имею. На том и отрубился. Звонок Аяны разбудил меня в проклятые 6:20. И это учитывая, что уснул я после всех раздумий около 4. Но на мою кукляху я не рассердился. Надо же, какая она у меня исполнительная. Вот только обеспокоила, какого хрена ей не спится. И это после того, как я ее чуть ли не до изнеможения укачал. Без сомнений, что вся наша ситуация для девчонки – тот еще стресс. Но она молодая, у нее гибкая психика. Серафима мне сказала, что Аяна прекрасно справляется вроде. Умная тетка много чего еще говорила. По мне, большинство незначительной частности. Но что, если они не так и незначительны? И не сорвется ли мультяха? Ведь, по сути, если психанет и забьет на нашу сделку, то что мне останется? Хватать и силой держать? Цепями к себе приковывать? Может, просто не нужно так крутенько налегать на ее дрессировку в стиле «знай свое место»? Ясное дело, это правильно. Не плодит ненужных иллюзий. И у нее... И, что гораздо важнее, оберегает меня от излишней привязанности к ней. Ну, а если глянуть с другого угла зрения? Нет, лучшего способа вызвать оскомину, чем жрать от пуза при любой возможности каждый день одно и то же, верно? Так может, это и есть мой вариант слезть с Аяны постепенно? А эти посещения с типа свиданиями как раз работают, как гребаные инъекции наркоты, подсаживающие на нее и не вызывающие пресыщения. Я уснул снова, решив разобраться в этом потом. А то в голове в полусне реальная каша. Но кто бы дал мне поспать? Показалось, и минуты не прошло, как телефон запел в ухо опять. «Да». «Захар Александрович, прошу прощения за раннее беспокойство». Голос моей личной помощницы Людмилы был тошнотворно бодрым, как и всегда. И это не могло не раздражать меня, хрипящего с просонья, как чахоточный при смерти. «Я рабочий же телефон никогда не выключаю. И тут на меня вышла некая госпожа Ямская». «Кто?» Я так понимаю, она консьержка в том доме на улице Объездной, где у вас...» «Я понял, что ей нужно». «Она отказалась мне сообщать. Я предположила, что там могли возникнуть некие проблемы бытового свойства, и сообщила, что она может решить это через меня, не беспокоя вас в столь ранний час. Но госпожа Ямская утверждает, что ее сообщение носит личный и конфиденциальный характер. Мне ее со...» «Соединяй». «Доброго здоровьечка, Захар Алекса...» «И вам не хворать», — оборвал я словоизлияние консьержке. «Что случилось?» И через 3 секунды уже рывками натягивал одежду, едва не запустив перед этим телефоном в стену. «Дрянь! Что удумала? И дня без присмотра не прожила, а уже носом налево повела. Я тут дурак дураком лежал, гонял, как с ней, может, помягче, поромантичнее, что ли? Похренотичнее. Ишь ты, уже хвостом перед щенком Красовским закрутила. Скромница, мать ее. И какого лешего я сам не подумал проверить всех соседей этой новостройки на предмет такой опасности? Потому что до появления этой, бля, мультяхи мне это и нахрен нужно не было. Дом приличный, соседи все состоятельные, раз смогли себе там жилье позволить. Ну и все на этом. А тут, надо же, выискался. Помнил я в лицо этого сынка Красовского. Смазливый гаденыш. Бабы велись на раз. Недавно его на каком-то приеме лицезрел с какой-то моделькой. Он же у нас и сам по себе пушистый. Свой бизнес в 26. Одаренный сучонок. Не считая того, что единственный наследничек у папаши богатея. Что, Аяна, ты, видать, почуяла запашок большой кучи денег и возомнила, что имя тебя, этот юный побледун, от меня прикроет, если под него ляжешь. А вот тут хрен ты угадала. Ты моя адская кукла. Моя. Больше ничья. И если мне придется этого, членом на тебя нацелившегося, под землю закопать, так я это мигом. По городу я мчался, нарушая правила и матеря всех, на чем свет стоит. На выскочившую навстречу консьержку тупо огрызнулся и понесся вверх по лестнице, не в состоянии дождаться медлительного лифта. В квартире Аяны не было. У него? Вот так сразу и запросто? Аяна? Серьезно? Лживая, вероломная ты стерва, я ж тебя. Но сначала его. От картинки, как застаю их вместе и изощренно унижаю мелкого ублюдка прямо на ее глазах, а потом заставляю смотреть, как трахаю мою, сука, игрушку, аж заколотила и заживо начала поджаривать. Но Красовского дома тоже не оказалось. Женщина средних лет, которую я перепугал до полусмерти, ворвавшись, мать его, с обыском, поклялась, что у парня не было последние дни никаких гостей, и он уехал на работу. Гнев осел. И только тогда включились мозги, и я полез в телефон отследить по карте местоположение свернувшей мне на бекрень разум анимешки. В торговом центре? С ним? Или решила меня обдурить и таки пересечься с дружками бывшими? В кабинете лифта я уткнулся взглядом в свое отражение и ужаснулся. Морда перекошена, взгляд бешеный. И скалюсь непроизвольно без остановки. Полный, мать его, трындец и потеря всякого контроля над собой. Позорище, недопустимо. И ни единой мысли сейчас, как вернуть себе равновесие, а поступкам логику. Всего аж заколотило от необходимости крушить, разносить к хренам, пустить кровь. Мир окрасился в багрово-черные тона. И все вокруг дико раздражали. Вплоть до собственных, меняющихся без остановки зверей, что требовали немедленной свободы и выхода агрессии. А я велел им заткнуться и уняться к чертовой матери. Но вот ведь странная штука. Как только я увидел Аяну, невозмутимо поглощающую приличных размеров гору еды в одиночестве, нормальные краски восприятия практически сразу вернулись. И пока мы ели вдвоем... Ходили по магазинам, покупая всякое кухонное барахло и продукты. В сознании становилось все тише. Проклятая мать его умиротворение. Я аж чуть зевать от него не начал. У меня дел вообще-то полно. рабочий день как-то начался. А я болтаюсь тут, щупая и изучая технические характеристики дурацких кастрюль и сковородок. И так мне по кайфу. Уютно. Но тревожный звон вернулся, пробужденный беспокойством от зверского аппетита и остальных почти силой вырванных симптомов, озвученных Аяной. Значит, все-таки без волчьей крови тут не обошлось. 90% из 100 даю. И, судя по всему, моя кукла находится на пороге своего первого обращения. Зверь может выскочить из нее, как черт из табакерки в любой момент. У полукровок это случается почти непредсказуемо и спонтанно, а еще очень болезненно. Был на свое несчастье свидетелем этого кошмара. Моя бедная девочка. У меня аж все кости вплоть до зубов заломило от фантомного ощущения той боли, что ей предстоит. Но я быстро отмахнулся от незнакомого некомфортного чувства. Тут не сопли распускать нужно. Обращение – дело житейское. Боль приходящая. Естественный процесс для нам подобных. А просчитывать порядок будущих действий и собственные осложнения и выгоды. Из первых, моя мультяха теперь нуждалась в практически круглосуточном присмотре кого-то, кто понимает суть происходящего с ней. Сможет уловить тот самый вот-вот момент и обеспечить местом, уединением, и станет контролировать до возвращения обратно в кожу. Кому я это смогу доверить? Правильно, никому, кроме себя. Ведь не в моих интересах афишировать ее происхождение, привлекая следом возможный интерес со стороны волчьей диаспоры. Ведь вопрос с тем, что они могут попытаться претендовать на одну из своих, открыт и весьма вероятен. Во-вторых, девчонка понятия не имеет о своей природе, то бишь я буду тем, кто введет ее в мир оборотней, расскажет о ней самой. Я стану гребаным гуру, единственным светом в тоннеле паники и неизвестности, проводником в обновленное существование. Сказанное мной она будет вынуждена принять за истину, потому как спросить еще у кого-то пока нет возможности, и предоставлять ее я не намерен. И все это приводит нас к тому, что у меня появляется шанс начать наши отношения, можно сказать, с нуля. Стереть изначальные обязательства, скотство моего первого обращения с ней, заменив на самоотверженную и, типа, бескорыстную заботу о себе подобной. Ладно, загнул. Мои действия вряд ли Аяна хоть когда-нибудь сочтет самоотверженными, а тем более бескорыстными. Но, кстати, под все ожидающее нас впереди веселье я смогу оправдать и жесткий контроль над каждым ее шагом и даже вдохом. После первого же переворота она станет меня еще благодарить за это со слезами на глазах. Ведь если бы не я, то кто же ее прикрыл бы, сберег все в тайне, приласкал, когда больно, пожалел и объяснил, как эта милая девочка может перекинуться в мохнатую зверушку. Черт, у меня встал как камень, как только я представил себе наш секс в звериной ипостаси. Не в первый раз, само собой, но однажды. Так что поздравляю, Аяна. Ты принята на должность моей тени, хотя это я скорее буду твоей, не сводящий глаз. Но официально и для всех это будет зваться «Моя личная помощница». Охренеть, какая личная. И, бля, Людмиле это точно не понравится.